Глава 16. Конор. «Слушай, это очень глупо, что я не хочу, чтобы ты уходил». Я обнимаю Поппи, уткнув подбородок в ее макушку. Она обхватила меня за пояс и вцепилась пальцами в мой ремень. «Нет, но тебе нужно работать». Она недовольно ворчит, и ее голос отдается возбуждающей вибрацией у меня в груди. «Я и так всю ночь работала, пока ты спал». «Это правда. Она печатала всю ночь». Я спал, но иногда Поппи будила меня и зачитывала вслух очередной кусок, чтобы спросить мое мнение. Мысли ее забавно перепрыгивают с одного на другое, а потом она добавляет разные детали, чтобы персонажи оказались там, где задумано. Жаль, что когда-то давно никто не проделал то же самое с моей жизнью. У меня самого получается не очень хорошо, и я вечно оказываюсь в заднице. Согласен, но тебе необходимо сосредоточиться, а я буду мешать. Я пойду приму душ, сделаю кое-какие дела и вернусь позже. Я опять лгу ей. Дела — это встреча с Хуаном Пабло. Но я не хочу, чтобы Поппи беспокоилась обо мне. Она и так опаздывает с книгой из-за меня, не хочется еще больше мешать ей. Поппи приподнимается на цыпочки и быстро целует меня. «Хорошо, увидимся вечером». В ее голосе звучат предупреждающие нотки. Я должен вернуться вовремя и взять ее с собой к Диане Николс. Уходя, я оборачиваюсь и вижу, как Поппи, пританцовывая, направляется к дивану за ноутом. Она садится между соком и орешком и немедленно начинает печатать, зажав в зубах карандаш. Непонятно, зачем ей карандаш, если она пишет не на бумаге, но я не собираюсь задавать лишние вопросы. Лучше просто полюбуюсь на нее. Я принимаю душ, бреюсь и наскоро завтракаю черным кофе с протеиновым батончиком. Садясь в машину, бросаю быстрый взгляд на дом Поппи. Она все еще занята работой и даже не отвечает, когда я машу ей на прощание. Хуан Пабло будет ждать меня в кафе, но не в том, в котором я встречался с Хантером, а в заведении, связанном с мафией. Этот факт заставляет меня задуматься, кто же такой наш босс. «Мне сказали, что ты сделал для моего сына». Вместо приветствия бесстрастно говорит ХП. Я не понимаю, он злится или он рад? Или это просто уловка, чтобы отвлечь мое внимание, пока кто-то подкрадывается сзади, чтобы огреть меня по башке тяжелой вазой, после чего я просто исчезну без следа. Но я сохраняю спокойствие и сажусь, не выпуская кружку с кофе из рук. Мысленно я проигрываю разные варианты. Сколько среди посетителей бандитов, как можно использовать эту кружку для обороны и куда лучше бежать в случае нападения. Хуан Пабло делает глоток черного, как деготь кофе, который здесь пользуется популярностью. «Спасибо, приятель. Мануэль сказал, что Дерека уволили в тот же день, поскольку им не нужны сотрудники, которые грабят и избивают других рабочих». ХП сухо усмехается. «К тому же, как я понимаю, работник из него в тот день был никакой. Кто-то расквасил ему нос и сломал палец. Ему еще повезло, что палец на левой руке, а не на правой». «Это точно. Ну, хоть задницу себе он по-прежнему может подтереть». ХП ухмыляется, словно представив, как кто-то подтирает задницу Дереку. «Наверное, он не возражал бы, если бы я сломал Дереку палец на ведущей руке. Я обещал Мануэлю, что куплю ему другой ноутбук, и я сдержу обещание», — говорю я. ХП снова отхлебывает кофе. «Не стоит, я сам куплю. Я как раз собирался купить ему новый компьютер, когда у тебя оказался этот ноут. Вот я и подумал, к чему тратить лишние деньги. А со мной ты расплатился, когда вступился за моего сынишку». Я с облегчением отпиваю кофе, и минуту мы сидим молча. «Он хороший мальчик», — говорю я наконец. «Много ли он знает?» «Достаточно, чтобы понимать. Лучше честно мыть тарелки в кафе, чем жить как его отец». Кажется, я заметил горечь во взгляде ХП, но я не уверен. Я приехал сюда и делал все возможное, чтобы дать моему сыну выбор, которого не было у меня. Тихо усмехается ХП. Сейчас он может делать, что хочет. Правда, я предпочел бы, чтобы он учился на инженера или доктора. Но у детей в наше время куча своих идей, и мечтают они о своем. Хуан Пабло закатывает глаза, но он явно рад, что его мальчик может позволить себе роскошь мечтать о будущем. «Если хочешь, я могу время от времени заглядывать туда, чтобы убедиться, что с ним хорошо обращаются. Мне так и не удалось там поесть, так что я не прочь попробовать их кухню». «Не стоит», — отмахивается ХП. «Я уже съездил туда, посидел там с Мануэлем у всех на виду и выслушал всю эту историю. Правда, у меня есть к тебе вопрос. Мануэль сказал, что ты можешь на него ответить. Какой же? Официантка назвала меня Эль Хомбре Канео. Можешь объяснить, почему? Я усмехаюсь в кружку. Мои познания в испанском ограничиваются ругательствами, которые могут привести к неприятностям. Но их хватает понять, что Хапе прозвали человеком-кроликом, который еще хуже пасхального зайчика. Я кое-что сказал, чтобы припугнуть тамошних идиотов. Только не сдирай с них шкуры заживо. Хуан Пабло пожимает плечами, не поддерживая шутку. Просто заклею рты скотчем и тем решу проблему. Он ставит чашку на стол, и лицо его приобретает серьезное выражение. Пора переходить к делу. Он достает из внутреннего кармана небольшой конверт. «Вот, у босса для тебя новое задание». «Так скоро», — недоумеваю я. «Обычно между заданиями проходят недели или даже месяцы. Слишком частые кражи могут заставить полицию задуматься, что вообще происходит». «Я сейчас занят одним делом, но через пару дней закончу». Хапе бросает на меня проницательный взгляд. «Это дело случайно не связано с хорошенькой рыжеволосой девчонкой ростом 5 футов 3 дюйма, которая даже не собирается прятаться? Во мне все леденеет при упоминании Поппи, и я немедленно меняю тактику, понимая, что столкнулся с открытой угрозой. Что это за новое дело? Хотелось бы мне сказать «нет», но я не могу. Это моя работа, и я должен стараться проявить себя перед Хапе и, наконец, познакомиться с самим боссом. Мне это нужно». Я заслужил личной встречи после всего, что сделал для этого человека. Поппи сказала, что я сам пойму, когда нужно завязать с криминальным миром, но сейчас еще не время. Мне совершенно не хочется, чтобы Хапе решил, будто Поппи имеет хоть какое-то отношение к моей работе. Или, что еще хуже, пытается отговорить меня выполнять поручение босса. Это может быть опасно для нее. В город должны привезти одну вещь. Видя, что я согласен, Хуан Пабло расслабляется и отхлебывает кофе. «Какие сроки?» — спрашиваю я. Хапе протягивает мне конверт. «Здесь вся информация. Посмотри, насколько реально заполучить этот предмет. План нужно проработать до мельчайших деталей, чтобы ничего не сорвалось. Но если босс прикажет, времени будет совсем немного». Я прячу конверт в задний карман. «Понятно. Будем на связи». «С делом покончено». Я допиваю кофе и прощаюсь с Хуаном Пабло. Покидая кофейню, я держусь на чеку, но, похоже, все чисто. По пути домой я обдумываю сложившуюся ситуацию. Должен признать, я горжусь своей работой, хотя она далека от общепринятых норм. Я много трудился, чтобы стать настоящим мастером своего дела, и я так близок ко встрече с боссом. В последнее время знакомство с ним стало моей целью, и сейчас я в шаге от нее. Но я также отдаю себе отчет, что занимаюсь опасным ремеслом. Хуан Пабло сказал, что план нужно продумать до последнего винтика, и никто лучше меня не знает, насколько это важно. В случае провала платить тюремным сроком или даже жизнью буду я. Когда я уже на полпути к дому, до меня доходит, что Поппи тоже придется расплачиваться. Я не хотел, чтобы так случилось, но сейчас уже ничего не поделаешь. Пути назад нет. Или все же есть. Так не должно было быть. Случайная встреча на обеде и порвавшаяся сумка направили наши жизни в совершенно неожиданную сторону. Более того, Поппи может пострадать, и виноват буду я. Да, я предупреждал ее, но это не умаляет моей вины. К вечеру я уже почти уговорил себя порвать с Поппи, объяснить ей, что мы не можем продолжать встречаться, но при этой мысли что-то начинает болеть в глубине груди. Вряд ли это сердце, его я давно продал дьяволу. Может, это пустое место, где оно должно быть? Ради Поппи надо вернуть сегодня ноут и прекратить все это безумие, хочу я этого или нет. Полной решимости я стучу в дверь и чуть не падаю, когда Поппи вылетает мне навстречу, обхватывает меня руками и ногами и крепко целует. Собаки с оглушительным тявканьем скачут вокруг моих ног. «Привет», — говорит она, — «я скучала по тебе». Убедившись, что я крепко стою на ногах и в случае падения не придавлю ее собачонок, я покрепче прижимаю Поппи к себе. «Вижу», — отвечаю я, держа ее на руках и прижимая к себе все крепче, чтобы подольше ощущать тепло ее тела. Ее энергия — мощный наркотик, к которому я запросто могу пристраститься. Возможно, я уже от нее зависим. «Ты переквалифицировалась в паукообразную обезьяну?» «Нет, я предпочитаю древесного ленивца, но это только потому, что у тебя есть толстая ветка, за которую можно держаться», — дразнит Поппи, покачиваясь на моей ветке. «Я приготовила ужин. Давай перекусим перед поездкой». Не зная, что ответить, я позволяю ей соскользнуть вниз по моему телу, а затем следую за ней на кухню. Поппи немного прибралась, и хотя белая доска и пробковая все еще находятся на своих привычных местах, сам стол полностью расчищен. Бумаги исчезли, скорее всего, распихнуты по разным местам. На столе, в центре которого горит свеча, стоят два сервиза. Все это чертовски напоминает романтическое свидание. «Ничего себе! Сколько же времени ты на это угрохала?» — шепчу я. «А как же работа?» «Мне хотелось сделать тебе приятно. С работой все нормально. Я и так уже много сделала. Кроме того, разве мы не помолвлены?» Поппи пальцами рисует кавычки у слова «помолвлены», хотя все кажется слишком реальным на фоне происходящей передо мной сцены. Поппи достает из шкафа две тарелки и ставит их, жестом приглашая меня сесть, после чего вытаскивает из духовки горячее блюдо. Я наблюдаю, как она подает две порции чего-то вкусно пахнущего. «О, я и Диане приготовила», — говорит Поппи, ставя передо мной тарелку с блюдом, похожим на домашний, но вкусный пастуший пирог. «Она наверняка проголодается после смены, а если ее накормить, то пользы от нее будет куда больше». «Да, думалось же. Правильно мыслишь. Обычно я готовлю, когда нервничаю, или когда взволнована, или и то, и другое». Поппи плюхается на стул. «Значит, ты взволнована? Нервничаешь?» Поппи с энтузиазмом кивает, и я замечаю, что ее обычный беспорядочный пучок волос сегодня собран в хвост. Он игриво прыгает на затылке, и мне хочется намотать его на кулак, откинуть ее голову и глубоко и сильно вонзиться в ее тело, заставляя кричать мое имя. Но я держу мысли при себе изо всех сил, стараясь помнить о сегодняшних целях. Ноутбук. Пока мы едим, Поппи рассказывает, как сегодня продвинулась в работе над книгой. Ее улыбка легка, волнение заразительно. И то, и другое немного смягчает мою вину за то, что я испортил ей жизнь, украв ноут. «Так что да, я смогла написать несколько отличных экшн-сцен», — тараторит она, пережевывая мясо и картофель. «А еще я создала отдельный документ, где хранятся задуманные интимные сцены. Должна признаться, сегодня я накатала две из них, как будто это пустяк. Знаешь, еще никогда они не давались мне с такой легкостью». «Рад, что вдохновил тебя на творчество», — шучу я. «Твой писательский блок наконец-то снят», — констатирую, откусывая чертовски вкусный пирог. И хотя для ужина еще рановато, я с удовольствием лакомлюсь этим угощением. В яблочко. Как только ноут вернется к своей мамочке, я вставлю в текст новые сцены. Результат будет бомбический. Хильде, конечно, придется понервничать. Она обрадуется только тогда, когда увидит рукопись у себя в почте. Поппи наклоняет голову, и ее лицо больше не сияет лучезарной улыбкой. Вскоре мрак рассеивается, и она снова полна радости. «У меня получится. У меня обязательно все получится». Ее утверждение адресовано себе, а не мне. Но я все равно киваю, принимая его близко к сердцу. «Может быть, у меня тоже все получится. Забрать ноутбук, выполнить работу для босса и не разбить при этом сердце Поппи. Фантазия? Еще бы». Но случались и более странные вещи. Например, кто-то вроде нее принимает такого человека, как я, таким, какой я есть. Но как бы хорошо Поппи не относилась к своим будущим успехам, я не чувствую подобной уверенности в отношении своих.